после дурно проведенной ночи. Сборы его были недолги. Он ощупал себя, чтобы убедиться, что никто не обокрал его во время сна. И, обнаружив свое кольцо на пальце, кошелек в кармане и пистолеты за поясом, встал, заплатил за вино и вышел, надеясь, что утром поиски слуги окажутся более удачными, чем ночью. Действительно, первое, что он разглядел сквозь сырой сероватый туман, был честный планше, ожидавший его с двумя лошадьми на поводу у дверей маленького убогого кабачка, мимо которого Д'Артаньян накануне прошел, даже не заподозрив его существование. Портос. Вместо того, чтобы проехать прямо к себе, Д'Артаньян сошел с лошади у дверей господина де Тревиля и торопливо взбежал по лестнице. На этот раз он решил рассказать ему обо всем, что произошло. Несомненно, господин де Тревиль мог подать ему добрый совет по поводу всей этой истории. Кроме того, господин де Тревиль ежедневно виделся с королевой, и, быть может, ему удалось бы получить у ее величества какие-нибудь сведения о бедной женщине, которая, очевидно, расплачивалась теперь за преданность своей госпоже. Господин де Тревиль выслушал рассказ молодого человека с серьезностью, говоривший о том, что он видит в этом приключении нечто большее, чем любовную интригу. «Хм», — произнес он, когда Д'Артаньян кончил. «Совершенно очевидно, что тут не обошлось без его высокопреосвященства». «Но что же делать?» — спросил Д'Артаньян. «Ничего. Покаместь решительно ничего, кроме одного. Возможно, скорее уехать из Парижа, о чем я уже говорил вам. Я увижу королеву, расскажу ей подробности исчезновения бедной женщины. Она, конечно, не знает об этом. Эти подробности дадут ей какую-то нить. И, быть может, когда вы вернетесь, я смогу сообщить вам добрые вести. Положитесь на меня». Д'Артаньян знал, что господин де Тревиль, хоть он и гасконец, не имел привычки обещать. Но уж если ему случалось пообещать что-либо, он делал больше, чем обещал. И так молодой человек поклонился ему, исполненный благодарности за прошлое и за будущее. А почтенный капитан, который со своей стороны принимал живое участие в этом храбром и решительном юноше, дружески пожал ему руку и пожелал счастливого пути. Решив немедленно привести советы господина де Тревиля в исполнение, Д'Артаньян отправился на улицу могильщиков, чтобы присмотреть за укладкой чемодана. Подойдя к дому, он увидел господина Бонасье, стоявшего в халате на пороге двери. Все, что осторожный планше говорил ему накануне о коварных свойствах их хозяина, припомнилось сейчас Д'Артаньяну, и он взглянул на него с большим вниманием, чем когда бы то ни было прежде. В самом деле, помимо желтоватой болезненной бледности, говорящей о разлитии желчи и, возможно, имеющей случайную причину, Д'Артаньян заметил в расположении складок его лица что-то предательское и хитрое. Мошенник смеется не так, как честный человек. Лицемер плачет не теми слезами, какими плачет человек искренний. Всякая фальшь — это маска. И как бы хорошо ни была сделана эта маска, всегда можно отличить ее от истинного лица, если внимательно присмотреться. И вот Д'Артаньяну показалось, что Бонасье носит маску, и притом препротивную маску. Поэтому, поддаваясь своему отвращению к этому человеку, он хотел пройти мимо, не заговаривая с ним. Но, как и накануне, господин Бонасье сам окликнул его. «Так-так, молодой человек», — сказал он, — «кажется, мы недурно проводим ночи. Уже 7 часов утра, черт побери. Как видно, вы немного переиначили обычай и возвращаетесь домой тогда, когда другие только выходят из дому». «Вот вам не сделаешь подобного упрека, мэтр Бонасье», — ответил юноша. «Вы просто образец степенности. Правда, когда имеешь молодую и красивую жену,